«Нет, при такой длине стержень не может быть таким тонким», — сказала Далия. «Он расплавится от той температуры, которая, по нашим подсчетам, возникнет в кожухе преобразователя». «Но если увеличить толщину, он не войдет в кожух», — возразила Северина, потеряв виски ладонями и осторожно опуская электростилос на планшет графического ввода данных. «Он не будет работать. Далее. Тебе не удастся его подогнать, а без этого стержня преобразователь невозможно точно закрепить над нужными точками черепа. Пора признать, что этот аппарат работать не будет». Далее упрямо тряхнула головой. «Нет. Ультерим знал, что делает. Иначе быть не могло». «Тогда почему нет чертежей крепления преобразователя?» – спросила Северина. «Их нет, потому что устройство не работает. Он не собирался воплощать этот проект. Это просто теоретические выкладки». «Я в это не верю», – не сдавалась Далия, снова обращаясь к схемам устройства, созданным давным-давно умершим адептом. Она сосредоточилась на планах и диаграммах, которые тщательно копировала и совершенствовала в течение последних 5 ротаций, чтобы заполнить пробелы в имеющейся схеме. Они были так близки к цели. В центре рабочего зала, предоставленного им адептом Зеттой, уже обрело основные очертания, сверкающее серебром устройство, напоминающее по форме гравикресло. Кагстон лежал под ним на полу, закреплял под спинкой монтажные платы, а Зуши подгонял магнитные цилиндры, которые должны защищать электрические проводки после окончания внутренних работ. Милицина задумчиво обходила вокруг устройства, достаточно большого, чтобы вместить взрослого человека, и, скрестив руки перед собой, постукивала пальцем по губе. Чтобы достичь всего этого, им потребовалось 5 полных ротаций, и всего 2 оставшиеся ротации отделяли их от громкого триумфа или постыдного провала. Несмотря на холодность и неловкость первой встречи, они работали единой командой, распределяя задания согласно опыту и навыкам каждого из участников. Зуши оказался на редкость талантливым инженером, способным в кратчайшие сроки и с величайшей точностью сконструировать и изготовить любые детали. У Кагстона обнаружилось интуитивное понимание взаимодействия отдельных частей механизма, что наряду с незаурядной способностью предвидеть побочные эффекты малейших изменений схемы, делало его идеальным кандидатом для окончательной сборки. Северина была необыкновенным чертежником, и только ей удавалось превратить наброски Далии в точные схемы, по которым можно было изготовлять детали. Милицина, опытный инженер, обладала обширными знаниями во всех областях, что заполняло пробелы на стыке узких специализаций ее товарищей, а ее организаторские способности были выше всяких похвал. Как только милицина поняла поразительную способность Далии, деятельность рабочей группы стала на порядок эффективнее. Вопреки ожиданиям Далии, первоначальная холодность этой женщины была вызвана недоверием к существованию столь редкой способности, как изобретательский дар в сочетании с феноменальной памятью. Получив подтверждение, она стала относиться к Далии с большей теплотой. После того, как Далия разгадала цель, которую преследовал Ультерим при разработке схем, процесс в их работе резко ускорился. Но возникла проблема, грозящая развалить весь проект. Поддержка преобразователя и соединение его с головой того, кто сядет в это кресло. На первый взгляд задача казалась до смешного тривиальной, но она ставила под угрозу создание всего устройства. Слишком тонкий стержень может расплавиться, и тогда нарушится контакт с мозгом. Слишком толстый не пройдет между тщательно подогнанными комплектами деталей и создаст дополнительную поверхность, что приведет к утечке тока, а это нарушит хрупкий баланс электромагнитных колебаний, вырабатываемых мозгом объекта. Остановка из-за такой простой, но фундаментальной проблемы вызывала мучительное разочарование. И Далия начинала понимать, почему это устройство до сих пор так и не было реализовано. Северина огорченно опустила голову на руки, а Далия продолжала блуждать взглядом по чертежам, позволяя линиям и цифрам, заметкам и примечаниям летать вокруг нее, словно сорванным бурей листьям. Фрагменты схемы кружились в ее голове, линии беспорядочно пересекались, и каждый поворот неизбежно затрагивал следующую часть чертежей. Далия ощутила, что ее руки двигаются над чертежами, потом услышала скрип пера, хотя и не помнила, как взяла его со стола, но не задумываясь, продолжала что-то рисовать. Участок нереализованной схемы оставался перед ее мысленным взором серым пятном, как будто решение проблемы скрывала пелена густого тумана. Но как только в голове мелькнула эта мысль, ей показалось, что подул сильный ветер. Облака тумана стали рассеиваться, и в их глубине замерцали золотистые огненные линии. Эти линии соединяли вращающиеся фрагменты схемы, стали стягивать их все ближе и ближе, соединяя разрозненные части в единое целое. Далию охватило беспокойство, она понимала, что стоит на пороге чего-то важного. Усилием воли она постаралась открыть сознание, интуитивно понимая, что стоит только сосредоточиться на какой-то детали, и видение пропадет. Работа подсознания – очень хрупкий процесс, и если его форсировать, связь может оборваться, словно шелковая ниточка. Руки далее продолжали скользить над листами вощеной бумаги, а золотые линии воображения продолжали сокращаться. Наконец, тысячи отдельных элементов соединились, и далее перестала дышать. Все детали сошлись в одно безупречное, гармоничное целое устройство. Вот оно. Теперь она может его нарисовать, законченный и совершенный в своей сложности прибор. Им потребуются новые детали, полностью измененные схемы и монтажные платы. Теперь Даля отчетливо видела, как они соединяются друг с другом и как все это будет работать.